Глава 31. Усадьба, доставшаяся от прежней Лил, изначально воспринималась как занятие, которым можно себя развлечь, пока восстанавливаются силы, средства от скуки, только и всего. Но теперь, когда результаты становились все заметнее, я испытывала неожиданное удовлетворение. Дом сиял чистотой, несчастный сарай был разобран и распилен на дрова, а в саду становилось все меньше бурьяна. Дел оставалось еще предостаточно, но это место с каждым днем становилось все более уютным. Не то чтобы королева из клана песчаных демонов скучала по уюту, но приятно. К тому же я верила в предназначение и в то, что нити судьбы не сплетаются случайным образом. Ни один узелок, ни одна петля не появляется просто так. И раз меня занесло именно сюда, именно в это время, значит, так надо. Я по-прежнему чувствовала, что здесь что-то неправильно. Об этом кричало не только присутствие охотника и светлых, но и сам воздух звенел от непонятного напряжения. А песок? Песок что-то нашептывал, тихо, неразборчиво, тревожно, жаловался, что ему больно. Я не понимала, и от этого тревога ширилась, а ночами приходили кошмары. И в каждом было только одно — тьма, растекавшаяся из Сандервилла. Сначала она затопила долину, съедая на своем пути все живое, потом перелилась через перевал и заполнила собой все вокруг. Плохая тьма. Не та, от которой душа демона ликует и наполняется силами. Другая. Такой тьме не место в мире живых. В одну из ночей я снова проснулась от кошмара. Сердце билось в груди, как ненормальное. Сон больше не шел. Я поднялась, попила воды и вышла на улицу, и до самого утра просидела на крыльце, рассматривая звезды на чернильном небосводе. Мое одиночество принадлежало только мне. Тихо, даже ночные цикады и те молчали. Кота поблизости не было, ушел на охоту, а псы спали по периметру усадьбы, не осмеливаясь побеспокоить своим присутствием. Я погладила ленточку, которая уже нарастила с десяток сантиметров, и моя сила тут же потянулась навстречу, ласково щекоча пальцы. Она восстанавливалась, но почему-то казалось, что слишком медленно, что я могу не успеть. Что не так с этим местом? Ответа не было, поэтому я отправилась к реке, туда, где ленивая вода тихо перешептывалась с тяжелыми камышами. Неспешно сложила одежду ровной кучкой, расплела волосы, перевязав ленточку на запястье, и отдала приказ псам, угрюмо следовавшим на отдалении, чтобы охраняли. Потом зашла в реку, по щиколотку, дальше не надо. Опустилась сначала на колени, потом легла на спину, распластавшись на песчаном дне. Развела руки, ладонями зарываясь в песок. Вода холодила, и по коже побежали острые злые мурашки. Они утихли, как и взволнованное сердце. Я делала то, что все демоны нашего клана. Делилась своими тревогами, просила помощи, мудрости и сил. Песок потянулся ко мне. Легкими волнами, лаская кожу, он натекал на меня, под меня, баюкал. Я будто лежала в мягкой кровати, под головой подушка, сверху одеяло. Хорошо. Глаза тихо закрылись, и я заснула. В этот раз без сновидений и тьмы меня окутывало привычное тепло и силы, так созвучные моим собственным. Проснулась, когда время близилось к полудню. Собаки ворчали на отдалении, сообщая, что по дороге кто-то едет. Я поднялась, опираясь на одну руку, а вторую приложила к бровям, чтобы прикрыть глаза. Вдали маячила телега, запряженная унылой клячей, и чахлый мужичок, шедший рядом. Им не было дела до меня, мне до них. Легко выскользнув из своего кокона, я переплыла реку на другой берег, там нырнула, распугав обитателей, и под водой вернулась обратно. Ночь в песках пошла мне на пользу. Я чувствовала себя отдохнувшей и насытившейся, а еще решила, что настало время превращать дом в источник силы. Поэтому выволокла тачку, кое-как с помощью широких ремней прицепила ее к упряжи, бросила на дно широкую лопату и вместе с Сэмом отправилась обратно. Мне нужен песок. Много песка. Чтобы он постоянно был вокруг и питал мои силы, чтобы был щитом и собеседником. Первый заход был самым сложным. Единственное колесо надрывно скрипело и артачилось, когда мы с дороги съехали на заросшую тропу, ведущую к реке. Наглая трава наматывалась на спицы, пытаясь задержать нас. Каждая кочка норовила перевернуть и без того хлипкую тачку. Сэм недовольно фыркал, когда я хлопала его по крупу, требуя более ровного хода. Путь обратно был проще. Груженная до отказа песком тачка стала более устойчивой. Я без проблем довезла ее до усадьбы, разгрузила в самой дальней части двора и отправилась обратно. Перед этим запретила псам приближаться к песку, а то некоторые уже готовы были не только рыться в нем, но и справлять нужду. Подумав, запретила и коту соваться, и любой другой живности. Это мой песок. Негоже всяким балахастам по нему кататься. С небольшими перерывами мы с Мерином весь день напролет катались туда-обратно, и постепенно двор обрастал песчаными кучами. Оставалось только рассыпать их, и жизнь в усадьбе станет более плодотворной.